внутри новоотстроенного Тель-Авива. В арабской Яффе, невзирая на шаббат и кашрут, работали рестораны, жарили свиные шашлыки, варились креветки и пиво лилось рекой. Затем мы вернулись в пустынный Бат-Ям и полночи провели на пляже, купались, разговаривали и целовались. Я оказался, судя по всем приметам, у Наташи первым мужчиной. И это наполнило мою любовь к ней, а в том, что я любил ее, я уже не сомневался, каким-то особым светом, и благодарностью, и гордостью, и ответственностью за нее. Теперь в пустынных, залитых ярким светом залах чужого аэропорта лицо Наташи казалось мне побледневшим, усталым, но и одновременно успокоенным, умиротворенным и счастливым. Все эти выходные, когда мы просыпались, занимались любовью, проваливались в сон, и, просыпаясь, я первое время не мог понять, ночь на дворе, день или вечер. Мне было совсем не важно, что происходит за стенами отеля, за пределами того полного любовью мирка, в каком оказались мы с Наташей. Мы не включали телевизор, и я не знал, что творится в Москве, в моем доме, в моем прежнем мире. За высокими окнами аэропорта уже сгустились сумерки. Самолеты казались на летном поле огромными диковинными рыбинами. Мы проедали последние шекели в кофейне, сидя друг против друга, и тут объявили посадку на наш рейс. Алексей Данилов. Ночь с субботы на воскресенье. Как прекрасна Москва с птичьего полета. Да еще ночью, когда сверкающим ожерельем тянется через весь иллюминатор кольцевая дорога, прямыми светящимися пунктирами прочерчены проспекты, видны подсвеченные силуэты столичных достопримечательностей, Останкинской башни, высоток, университета. Зрелище столь красиво. Я чего-то так радовался, что мы подлетаем к Москве, что первым моим движением было разбудить Наташу. Но она так уютно спала, свернувшись в кресле, что жалко трогать ее. Стюардесса объявила в динамик. Расчетное время прибытия в аэропорт Шереметьево 1. 02 часа 20 минут по московскому времени. Температура воздуха в Москве плюс 12 градусов. Немногие неспящие пассажиры завздыхали и принялись вытаскивать из ручной клади свитера и кофты. У меня ничего теплого, не говоря уже о зонтике, с собой не было. После московского апрельского тепла, израильской жары, казалось, что холода и дождей больше не будет, не будет никогда и нигде. «Ну да ничего», — подумал я, — «до машины как-нибудь добежим, а там врубим печку и вперед». Интересно, как она там, моя одинокая Феррари? Соскучилась, наверное, по хозяину. Не начнет ли в отместку за то, что бросили капризничать? Наташа проспала почти весь полет. После того, как мы взлетели из аэропорта Бен-Гурион, она долго молчала, казалось, обдумывала что-то, потом, покусывая губу, сказала: «Послушай, если с твоим домом что-то вдруг действительно неладно, ты бы мог пока пожить у меня. Родители все равно сейчас на даче». Она мучительно покраснела и тихо добавила: «Ты только не подумай, что я навязываюсь». Я приобнял ее, погладил по голове и бодро сказал: «А я могу пожить у тебя, даже если с моим домом все ладно». Она рассмеялась. Слезы выступили у нее на глазах, и я поцеловал ее. Мне в самом деле не хотелось расставаться с ней ни на одну минуту и не хотелось возвращаться в свой проклятый дом. Ее предложение наполнило меня восторгом и одновременно сомнением, а не слишком ли скоро все развивается? Не потеряю ли я этакими темпами свою независимость окончательно и навсегда? В конце концов, за время полета и ее сна я решил: отвезу-ка я Наташу домой, а сам поеду все-таки ночевать к себе. На утром, на свежую голову, в новенькой одежке, предстану перед ней с букетом цветов, а там посмотрим. Так поступить, решил я, будет правильнее всего. Самолет шел на посадку. Стукнули о взлетку колеса, кто-то в сонном салоне одиноко зааплодировал.